Глава 11. Через 8 минут после смерти Ларри и ровно через 20 минут после того, как я оставил Кеннеди и Ройла вдвоем в небольшой комнатке, я вернулся туда и торопливо отстучал условный код. Дверь отперли, я быстро скользнул внутрь. Кеннеди тут же повернул ключ в замке, а я посмотрел на Ройла, который без сознания лежал на полу, раскинув руки и ноги. «Как себя вел наш пациент?» — поинтересовался я, все еще пытаясь отдышаться. Нагрузки, выпавшие на мою долю за последние 20 минут, и тот факт, что всю обратную дорогу я бежал, что было сил, заметно сказались на моем дыхании. «Пока отдыхает», — усмехнулся Кеннеди. «Пришлось добавить ему успокоительного». Затем он узрел мое плачевное состояние, и улыбка медленно сползла с его лица. Он переводил взгляд с моего разбитого рта на дыру в плаще в области левого плеча. «Вы неважно выглядите. Вы ранены? Какие-то проблемы?» Я кивнул. «Но теперь все в порядке. Проблемы устранены. Я скидывал с себя дождевик и штаны со всей доступной мне скоростью, и получалось медленно и больно. Я добрался до рации. Все идет хорошо, по крайней мере, пока. О, это замечательно!» Слова прозвучали машинально, без души. Разумеется, новости вполне порадовали Кеннеди, однако мой внешний вид не доставил ему никакого удовольствия. Очень осторожно, заботливо он помог мне вытащить раненую руку из плаща и не удержался от тихого восклицания, когда увидел пропитанные кровью лоскуты из оторванного рукава моей рубашки, которыми Мэри постаралась обложить оба отверстия сквозной раны. Спустившись с лестницы, мы на минуту укрылись в радиорубке, чтобы попытаться остановить кровь. Да, пуля прошла насквозь и даже не задела кость, но вырвала добрую половину дельтовидной мышцы. «О боже, должно быть вам очень больно». «Не очень». «Не очень. Просто по обе стороны моего плеча сидели два гнома и, явно работая на сдельное платье, пилили мне двуручной пилой с таким рвением, будто это был вопрос их жизни и смерти. Да и во рту ощущения были не из лучших. На месте сломанного зуба остался обнаженный нерв, от которого каждые 2 секунды исходили по всему лицу и голове всплески жгучей боли. Подобная комбинация при нормальных обстоятельствах заставила бы меня лезть на стены, но сегодня обстоятельства не были нормальными. «Вам нельзя ничего делать в таком состоянии», — заявил Кеннеди. «Вы истекаете кровью и...» «Сильно заметно, что мне врезали по зубам», — перебил его я. Он отошел к раковине, смочил водой носовой платок и стер кровь с моего лица. «Почти не видно», — вынес он свой вердикт. «Завтра верхнюю губу раздует на пол лица, а пока отека еще нет». И он не удержался от шутки. «Если рана в плече не заставит вас хохотать, никто не узнает, что у вас выбит зуб». «Отлично. Это все, что мне нужно. Вы знаете, что я не могу сейчас остановиться». Я в этот момент стягивал резиновые штаны, для чего мне пришлось переложить револьвер за пояс брюк. Кеннеди, надевая плащ, заметил оружие. «Это револьвер Ларри?» Я кивнул. «Это он вас ранил?» И еще кивок. «И что с Ларри?» «Там, где он сейчас, героин ему не понадобится». Я, с трудом перебарывая боль, натянул на себя пиджак, крайне довольный тем, что сообразил снять его перед уходом. Я сломал ему шею. Кеннеди посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом. «Вы ведете жесткую игру, Толбот. На моем месте вы сыграли бы и в 2 раза жестче», — мрачно парировал я. Мэри стояла перед ним на четвереньках на площадке для верховых рабочих, в 100 футах над платформой. И он предлагал, чтобы она спустилась вниз без помощи лестницы. Кеннеди выпустил из рук пуговицу плаща, которую в этот момент застегивал, 2 стремительными прыжками подскочил ко мне, схватил за плечи, но тут же отпустил, потому что я вскрикнул от боли. «Простите, Толбот, как глупо с моей стороны». Его обычно смуглое лицо побледнело, глаза и рот сморщились от тревоги. «А как? С Мэри все в порядке?» «С ней все хорошо», — устало ответил я. «Она придет в эту часть буровой через 10 минут, и вы лично в этом убедитесь. Вам пора, Кеннеди. Они могут вернуться с минуты на минуту». «Да, вы правы», — пробормотал он. Генерал обещал полчаса, и полчаса уже почти закончились. Вы точно уверены, что с Мэри все в порядке?» «Да, я точно уверен», — не сдержал я раздражения, о чем тут же пожалел. «Этот парень нравился мне все больше и больше. Я улыбнулся ему». «Никогда не видел, чтобы водитель так переживал за своего работодателя». «Я пошел», — сказал Кеннеди. Улыбаться ему не хотелось. Он дотянулся до записной книжки в кожаном переплете, лежащей на столе рядом с моими бумагами, и сунул ее в карман. «Это мне нельзя забывать ни в коем случае. Откройте дверь, хорошо, и посмотрите, чисто ли на горизонте». Я приоткрыл дверь, убедился, что горизонт чист, и кивнул Кеннеди. Он подсунул руку Ройлу под мышки, выволок его в дверь и бесцеремонно бросил в коридоре, рядом с опрокинутым стулом. Ройл зашевелился, застонал, скоро он начнется. Кеннеди смотрел на меня несколько мгновений, будто искал, что сказать, потом похлопал меня легонько по правому плечу. «Удачи вам, Толбот», — сказал он. «Как бы я хотел остаться с вами». «Мне бы тоже этого хотелось», — с чувством произнес я. «Не беспокойтесь, скоро все закончится». Я даже себя не мог в этом убедить, и Кеннеди понимал это. Я кивнул ему, вернулся в комнату и закрыл дверь. Было страшно, что Кеннеди снаружи запер ее на ключ и оставил его в замке. Я прислушивался изо всех сил, но его удаляющихся шагов не различил. Несмотря на высокий рост, он был столь же бесшумен, сколь и быстр. Когда я остался один и без срочных дел, боль дала о себе знать с удвоенной силой. Боль и тошнота подкатывали чередующимися волнами. Я чувствовал, как берег сознания то приближается, то отступает. Как легко можно было бы сейчас уплыть в небытие. Но я не мог, не сейчас. Сейчас не время. Я бы все отдал в этот момент за обезболивающее, за укол чего-нибудь, что помогло бы мне пережить следующий час или около того. И потому я почти обрадовался, когда всего через 2 минуты после ухода Кеннеди из коридора донеслись шаги приближающихся людей. Вовремя мы все успели. Послышалось восклицание, размеренный шаг сменился на бег, и я поспешил сесть за стол и взять в руку карандаш. Потолочное освещение я выключил, а лампу на стене повернул так, чтобы она светила на меня чуть сзади, оставляя мое лицо в глубокой тени. «Может, как сказал Кеннеди, по моему внешнему виду пока не скажешь, что меня ударили по зубам, но мои внутренние ощущения вполне соответствовали фактам, и лишний раз рисковать я не хотел». В замке торопливо заскрежетал ключ, дверь с треском распахнулась и ударилась о переборку. В комнату ворвался громила, ранее мной невиденный, но сложенный примерно так же, как Чиботи. Голливуд научил его, как правильно открывать двери в подобных ситуациях. Если при этом повредится косяк или дверные петли, либо штукатурка осыплется с потолка, так это ерунда, платить за ремонт будет незадачливый собственник помещения. В нашем случае дверь была стальной, поэтому громила повредил только свою ногу, и не требовалось быть глубоким знатоком человеческих душ, чтобы догадаться о сокровенном желании этого головореза, а именно начать палить из оружия, которым он размахивал направо и налево. Но он обнаружил в кабинете только меня с карандашом в руке и умеренно удивленным выражением на лице. Вслед за громилой в комнату вошли Вайланд и генерал, поддерживая с обеих сторон только что очнувшегося Ройла. Не было для моих глаз услады приятнее, чем наблюдать, как тяжело он опускается на стол. Я сам пару ночей тому назад, и теперь вот Кеннеди отлично поработали над ним. Кажется, кровоподтек на его лице обещал стать самым большим из всех, что доводилось мне видеть на своем веку, а звание самого красочного он уже заслужил. Я сидел за столом и с отстраненным интересом, ибо я больше не мог думать о Ройле иначе как отстраненно, размышлял о том, сохранятся ли еще следы этого синяка на лице Ройла, когда он пойдет на электрический стул. Что-то мне подсказывало, да, сохранятся. «Вы покидали эту комнату, Толбот?» Вайланд был раздражен и встревожен, и потому на время отбросил учтивые манеры крупного бизнесмена. «Ну, разумеется. Я дематериализовался и просочился через замочную скважину». Я смерил Ройла любопытным взглядом. «А что это случилось с вашим дорогим другом? На него упала буровая?» «Это сделал не Толбот». Ройл оттолкнул поддерживающую его руку Вайланда, пошарил у себя под пиджаком и вытащил наружу пистолет. Тот крошечный, неумолимый пистолет, о котором Ройл всегда вспоминает в первую очередь. Он собрался было засунуть его обратно, но потом ему в голову пришла новая мысль, и он извлек магазин. Он был не тронут. Все маленькие смертоносные медно-никелевые патроны лежали на месте. Ройл вставил обратно магазин, вложил пистолет в кобуру, а потом почти невзначай похлопал ладонью по внутреннему нагрудному карману. В его неповрежденном глазу пару раз промелькнул огонек, и наблюдатель с богатым воображением мог бы интерпретировать это как проявление сначала огорчения, а затем облегчения. Ройл сообщил Вайланду. «Мой бумажник, он исчез». «Ваш бумажник?» Что касается Вайланда, то его реакция читалась однозначно. Он был несказанно рад. «Значит, это было простое ограбление?» «Ваш бумажник на моей буровой? Возмутительно! Это крайне возмутительно!» Усы на лице старика заходили вверх и вниз. «Да он любого последователя школы Станиславского за пояс заткнет!» «Бог свидетель, от вас я далеко не в восторге, Ройл! Но на моей буровой я прикажу немедленно начать поиски, и преступник...» «Не утруждайте себя, генерал», — сухо перебил его я. «Преступник переложил деньги себе в карман, а бумажник валяется на дне моря. Кроме того, любой, кто мог отобрать у Ройла деньги, заслуживает награды». «Вы слишком много говорите», — холодным тоном заметил Вайланд. Он взирал на меня с задумчивостью во взгляде, которая мне совсем не нравилась. Ограбление могло быть лишь прикрытием, уловкой, а Ройла вырубили совсем по другой причине. И я не исключаю возможности, что вы, Толбот, что-то знаете об этой причине. Я обмер. Вайланд совсем не дурак, и эта его сообразительность мне сейчас ох как не кстати. «Если у них возникнут подозрения, они обыщут меня и обнаружат или оружие Ларри, или рану, а они обнаружат и то, и другое. И тогда это точно прощальная гастроль для Толбота. В следующий миг мне стало еще страшнее». «Может, и правда это была инсценировка?» – произнес Ройл и, с трудом пошатываясь, встал со стула, подошел к столу и уставился на листки, лежащие передо мной. «Ну все». Я вспомнил теперь тот нарочито небрежный взгляд, который Ройл бросил на эти бумаги, когда выходил из кабинета. На тот момент я заполнил буквами и цифрами примерно половину листа, а с тех пор не добавил ни закорючки. Никаких иных доказательств Ройлу не потребуется. Я продолжал смотреть ему в лицо, не смея опустить взгляд на бумаги и гадая, сколько пуль успеет всадить в меня Ройл, прежде чем я дотянусь до револьвера Ларри у меня за поясом. И вдруг, к моему изумлению, Ройл не стал стрелять, а заговорил. «Мы ищем не там, где потеряно. Толбот чист. Он работал, мистер Вайланд. Думаю, он работал тут все это время». И тогда я, наконец, глянул на листки. Там, где я оставил полстраницы несвязанных цифр и букв, теперь таких страниц было 2,5. Они все были написаны одним и тем же карандашом, и пришлось бы очень сильно всматриваться, чтобы обнаружить, что карандашом водили разные руки. К тому же Ройл видел листки перевернутыми. Новые письмена были столь же бессмысленны, как и мои каракули, но они сработали. И не просто сработали, они стали моим пропуском в жизнь. И этот пропуск выписал мне Кеннеди. Его способность предвидеть все до последней мелочи в этом случае намного превзошли мою. Как жаль, что я не встретил Кеннеди на несколько месяцев раньше. «Хорошо. Значит, кому-то просто срочно понадобились деньги». Вайланд был удовлетворен и немедленно выкинул эпизод из головы. «Как у вас дела, Толбот? Времени у нас в обрез». «Нормально», – заверил его я. «Я разобрался, в чем дело. Ручаюсь. Мне нужно будет 5 минут, чтобы привести в порядок провода в батискафе, и мы можем стартовать». «Отлично». Вайланд выглядел довольным, но это только потому, что он не знал того, что знал я. Обращаясь к тому головорезу, который открывал дверь, он сказал: дочь генерала и его шофер. Вы найдете их в кают-компании генерала. Пусть явятся сюда немедленно. Готовы, Толбот?» «Готов». Я поднялся на ноги не слишком резко, но по сравнению с Ройлом я источал здоровье и бодрость, поэтому никто ничего не заметил. «Вайланд, у меня был трудный и долгий день. Я был бы не прочь глотнуть чего-нибудь горячительного перед отплытием». «Я сильно удивлюсь, если у Чиботи и его дружков не найдется в запасе достаточно горячительного, чтобы открыть рюмочную». Вайланд увидел свет в конце туннеля и был сама благожелательность. «Пойдемте». Мы промаршировали в коридор и затем к двери в то помещение, которое примыкало к опоре платформы. Вайланд отстучал кодовую последовательность. Я обрадовался, услышав, что она не изменилась. И мы вошли внутрь. Вайланд оказался прав. Чиботи с дружками действительно обеспечили себя алкоголем на все случаи жизни. И после того, как внутри меня оказался виски на три толстых хороших пальца, два гнома с пилой у меня на плече перешли со сдельной оплаты на почасовую, и больше я не испытывал желания биться головой о стену. Из этого следовал логичный вывод, что дальнейшего улучшения состояния можно добиться употреблением еще одной порции анестетика, что я и сделал. Громила, посланный Вайландом на другую сторону платформы, вернулся, ведя за собой Мэри и Кеннеди. Мое сердце в тот вечер пережило немало потрясений. Оно работало в непривычном ему ритме на грани перегрузки. Но стоило мне взглянуть на Мэри, как сердце снова пустилось вскачь. Но мой ум вскачь не пустился. Я смотрел на нее, и в голове у меня возникали разные приятные мысли о том, что я хотел бы сделать с Вайландом и Ройлом. Под глазами у девушки залегли глубокие синеватые тени. Выглядела она бледной, напряженной, больной. Я прекрасно понимал, что последние полчаса, проведенные ею в моем обществе, стали огромным потрясением для нее и напугали так, как она еще никогда в жизни не пугалась. Меня, во всяком случае, эти полчаса как следует напугали и потрясли. Тем не менее, Вайланд с Ройлом не заметили ничего необычного. Люди, которые принуждены общаться с ними, выглядят потрясенными и испуганными чаще, чем наоборот. Кеннеди в качестве того самого редкого исключения не выглядел ни потрясенным, ни испуганным. По его внешнему виду вообще ничего нельзя было прочитать, кроме того, что он идеальный шофер. Тем не менее, Ройла эта внешность обманула не больше, чем меня. Он повернулся к Чиботи и его напарнику и сказал: «Подойдите-ка вон к тому писаному красавцу и проверьте, нет ли при нем чего-нибудь такого, чему быть не следует». Вайланд вопросительно обернулся к Ройлу. «Возможно, он и вправду такой безобидный, каким кажется, но лично я в этом сомневаюсь», — пояснил Ройл. «Сегодня он полдня болтался по буровой. У него была масса возможностей раздобыть оружие, и если так, то он может устроить маленькую неожиданность Чиботи и остальным». Ройл кивнул в сторону люка, ведущего внутрь опоры. «Но не хочется мне ползти 100 футов вниз по лестнице, пока Кеннеди целится мне в голову». Они обыскали Кеннеди и ничего не нашли. Без сомнения, Ройл умен, от него мало что скроешь. Но умен-то он умен, да не слишком. Обыскивать надо было меня, а не Кеннеди. «Вы только не подумайте, Толбот, будто мы торопим вас», сказал Вайланд с неприкрытым сарказмом. «Сейчас». Отозвался я, проглотил остатки своего обезболивающего, наморщил лоб, что было силы, глядя в исписанные листки, потом убрал их в карман и повернулся к люку в стене опоры. Все это время я старательно избегал смотреть на Мэри, генерала и Кеннеди. Вайланд тронул меня за раненое плечо, и если бы не две порции анестезии, я подпрыгнул бы от боли так высоко, что пробил бы макушкой стальной потолок. Сейчас же я подпрыгнул всего на пару футов, и два дровосека у меня на плече вновь взялись за пилу и принялись пилить еще усерднее, чем раньше. «Что это мы так нервничаем?» — фыркнул Вайланд. Он кивком показал на лежащий на столе механизм, простой электромагнитный переключатель, который я принес из батискафа. «Толбот, вы ничего не забыли? «Нет, нам это больше не понадобится». «Хорошо, но двинулись. Вы первый. Присматривайте тут за ними как следует, слышите, Чибати?» «Я присмотрю за ними, босс», — заверил его Чибати. «Да уж, можно было в этом не сомневаться. Чибати пистолет погнет о голову того, кто посмеет хотя бы сделать слишком глубокий вдох. Генералы Кеннеди не станут ничего предпринимать, пока Вайланд и Ройл находятся со мной у батискафе. Они будут ждать и нашего возвращения тут, под дулами пистолетов. Я подозревал, что Вайланд предпочел бы, чтобы генерал отправился с нами на батискафе ради пущей безопасности, но, помимо того факта, что кабина батискафа вмещает с относительным комфортом всего троих человек, а Вайланд и шагу не сделает без своего сторожевого пса-убийцы, очевидно было, что пожилому генералу ни за что не осилить спуск длиной в 180 ступенек. Я сам едва их осилил. Еще на первом этапе спуска мне начало казаться, будто мое левое плечо вместе с рукой и шеей облито расплавленным свинцом. Пламя мучительной боли влетало в голову, и там огонь превращался в тьму, которая стекала мне в желудок и расползалась черной дурнотой. Несколько раз боль, тьма и тошнота чуть не поглотили меня. Приходилось останавливаться, зацепившись здоровой рукой за ступеньку, и ждать, пока приступы не утихнут и вернется ясность сознания. С каждым футом спуска периоды затмения становились длиннее, а периоды прояснения короче. Последние 30-40 ступенек я, должно быть, одолел на голом инстинкте самосохранения, механической памяти и какой-то подсознательной воли. Единственным положительным моментом было то, что, как всегда, вежливые Вайланд и Ройл пропустили меня вперед, так что мне не пришлось бороться с соблазном бросить им на голову что-нибудь тяжелое, и они не видели, как мне плохо. К тому времени, когда они оба и затем напарник Чибати, которому поручено было закрыть за нами люк, добрались до перемычки в основании опоры, я уже немного передохнул и был способен стоять на ногах, не покачиваясь. Полагаю, мое лицо было белым, как бумага, и мокрым от пота, но слабая лампочка в самом низу цилиндрического склепа давала так мало света, что Вайланд и Ройл вряд ли могли заметить это, даже если бы захотели. Скорее всего, Ройл тоже чувствовал себя не лучшим образом после спуска. Ни один человек на добрых полчаса, вырубленный ударами по голове, не вернется в свою нормальную физическую форму спустя каких-то 15 минут после того, как придет в сознание. Ну а что касается Вайланда, то он, как мне показалось, порядком струхнул и беспокоился сейчас в основном о себе и о предстоящей подводной экспедиции. Мы открыли люк и пробрались через входную шахту в металлическую сферу. Протискиваясь через крутой почти под прямым углом поворот шахты, я, как только мог, берег свое раненое плечо, так что этот этап был мучительным, но не более того. Я включил свет и направился к приборной панели, оставив Вайланда задраивать люк затапливаемой шахты. Через полминуты он, извиваясь, вылез из шахты в наблюдательную кабину и закрыл за собой тяжелый конусообразный люк. И он, и Ройл в должной мере впечатлились обилием торчащих из электрощитка проводов, и еще сильнее их должна была впечатлить скорость и четкость, с которой я, почти не сверяясь с записями, привел их в порядок и подключил куда надо, но я не следил за выражением их лиц, пока работал. Моя левая рука отказывалась мне служить, я мог шевелить ею только от локтя и ниже. К счастью, щиток был расположен на уровне пояса. Я прикрутил последний провод, закрыл щиток крышкой и стал прозванивать цепи. Вайланд неторопливо следил за моими действиями. Ройл наблюдал за мной с лицом, которое своей бесстрастностью и побитостью очень напоминало лицо большого сфинкса из Гизы. К явному стремлению Вайланда как-то ускорить процесс я оставался безучастным. Я ведь тоже находился на батискафе и не собирался рисковать жизнью из-за чьей бы то ни было торопливости. Потом я включил пусковые реостаты двух электродвигателей, обернулся к Вайланду и указал ему на пару мигающих индикаторов. «Это двигатели. Отсюда их почти не слышно, но они работают так, как нужно. Готовы к старту?» «Да». Он облизал губы. «Ждем вашего сигнала». Я кивнул, открыл с пульта клапан, затапливающий входную шахту, жестом указал на микрофон, который был укреплен на скобе на уровне головы между мной и Ройлом, и поставил переключатель в рабочее положение. «Может, сообщите наверх, чтобы выкачали воздух из резинового кольца?» Ройл согласно мотнул головой, отдал необходимые распоряжения и поставил микрофон на место. Я выключил его и стал ждать. До сих пор батискаф мягко покачивался в толще воды в пределах 3-4 градусов на оси от кормы к носу. И вот всякие колебания прекратились. Я глянул на глубиномер. Сейчас его показаниям нельзя было полностью доверять, потому что мы находились слишком близко к поверхности, и над нами прокатывались огромные крутые валы, влияя на измерения. Тем не менее, средние глубины заметно выросли, в этом не могло быть сомнений. «Мы оторвались от опоры», — сообщил я Вайланду. Включив вертикальные прожекторы, я всмотрелся в иллюминатор из плексиглаза у наших ног. До песчаного дна оставалось не более одной морской сажени. «Какое направление? Быстро! Не хотел бы я зарыться в этот песок!» «Прямо вперед!» Я установил блокировку переключения на оба двигателя, увеличил ход до среднего и настроил гребные винты так, чтобы обеспечить батискафу максимальный подъем при движении вперед. Этот подъем был достаточно мал, не более 2 градусов. В отличие от боковых рулей, гребные винты на нашем батискафе обеспечивали лишь минимальный контроль. Для целей заглубления или выныривания они играли вторичную роль. Затем я плавно увеличил скорость до максимальной. «Почти строго на Зюит-Вест», — сверялся Вайланд с листком бумаги, который вынул из кармана. «Курс 222. Истинный?» «О чем это вы вообще? При чем тут истина?» — раздраженно огрызнулся Вайланд. Теперь, когда его желание исполнилось и батискаф наконец тронулся в путь, ему стало не по себе. Должно быть, у него клаустрофобия. «Я спрашиваю, этот курс для судна или для компаса?» – терпеливо пояснил я. «Для компаса. Там учтена поправка на девиацию». Он опять уткнулся в листок с записями. «Да, и Брайсон говорил, что если мы сразу встанем на этот курс, то металл в опорах платформы не будет нам мешать». Я ничего не ответил. «Брайсон, инженер, погибший от кессоновой болезни, где он был сейчас?» Скорее всего, где-то рядом в пределах 200 футов. Чтобы укрепить нефтяную скважину глубиной в 2,5 мили, требуется не менее 6000 мешков цемента. И никто не заметит пропажи 2 ведер цемента, нужных для того, чтобы Брайсон гарантированно оставался на дне океана до тех пор, пока он не превратится в неопознаваемый скелет. 520 метров, говорил Вайланд. От той опоры, где стоял батискаф, до самолета. Это было первое упоминание самолета. То есть горизонтальное расстояние. С учетом спуска на дно впадины это будет примерно 630 метров. По крайней мере, так сказал Брайсон. Где начинается впадина? Примерно в 2/3 от общего расстояния. Начинается на глубине 140 футов, почти на том же уровне, где стоит платформа. Потом идет спуск под углом около 30 градусов до глубины в 480 футов. Я опять промолчал, только кивнул в ответ. Мне часто доводилось слышать, что невозможно ощущать сильную боль из 2 разных источников. Но это неправда. И еще как возможно. Моя рука, мое плечо и спина превратились в море жгучей боли, в которое то и дело вонзались копья острой боли, вылетающие из моей верхней челюсти. У меня не было желания поддерживать беседу. У меня вообще не было никаких желаний. Я пытался забыть о боли, концентрируясь на конкретных сиюминутных задачах. Как я узнал ранее, буксировочный канат, который прикреплял батискаф к опоре, был намотан на барабан с электрическим приводом. Но привод этот действовал только в одном направлении – для сматывания трала на обратном пути. Сейчас же, когда мы отплывали, канат стравливался из-под мягкой пружины канатоукладчика и нес с собой телефонный кабель в защитной оплетке. Количество оборотов этого барабана отражалось на счетчике внутри батискафа, давая нам довольно точное представление о преодоленном расстоянии, а также о скорости продвижения. Максимальная скорость, с которой мог двигаться батискаф, составляла 2 узла, но даже легкое сопротивление буксировочного кабеля, стягиваемого с барабана, сокращало скорость до 1 узла. И все равно это было достаточно быстро. Плыть нам было не так уж далеко. Вайланд уже почти не возражал против того, чтобы передать бразды правления батискафом в мои руки. Сам он все время напряженно вглядывался в боковой иллюминатор. Единственный здоровый глаз Ройла не выпускал меня из виду ни на секунду. Не мигая, холодно он следил за каждым моим движением, за каждой мельчайшей операцией, которую я производил. Но, по-моему, делал он это просто по привычке. О принципах работы батискафа и его управлении они оба не имели ни малейшего понятия. Я окончательно убедился в этом, когда вывернул на минимальное значение рукоятку аппарата поглощения углекислого газа, а Ройл на это даже бровью не повел. Мы медленно дрейфовали в 10 футах над морским дном. Из-за сопротивления буксировочного каната нос батискафа слегка задирался кверху. Из-под корпуса сферы свисал гайд-роп. Его конец то скользил по камням и кораллам, то цеплялся за наросты губок. Под водой царил абсолютный мрак. Однако 2 наших прожектора и свет, льющийся из плексигласовых иллюминаторов батискафа, позволяли нам видеть ближайшее окружение. Вот парочка групперов, поглощенных собственными делами, лениво проплыла мимо иллюминатора. Вот барракуда, похожая своим серым вытянутым телом на змею, подплыла вплотную к корпусу батискафа, сунула злую морду в боковой иллюминатор и смотрела на нас почти целую минуту. Вот косяк серебристых рыбин, испанская макрель, приблизился к батискафу и плыл следом, не отставая, а потом вдруг исчез в облаке взрывной суматохи, когда в поле света величественно вплыла остроносая акула, толкая себя вперед едва заметными шевелениями мощного хвоста. Но в основном морское дно казалось пустынным. Возможно, это бушующий на поверхности шторм загнал большинство рыб в более глубокие воды. Ровно через 10 минут после начала нашей экспедиции уровень грунта резко пошел вниз. Под нами как будто разверзлась внезапная зияющая черная пустота, непроницаемая для нашего прожектора. Мы словно зависли над вертикальным обрывом. Умом я понимал, что это только иллюзия. Вайланд десятки раз изучал карту морского дна в этих окрестностях, и если он говорит, что тут уклон 30 градусов, значит, так оно и есть. Тем не менее, я не мог избавиться от ощущения бездонного провала под нами. «Вот она, впадина», — проговорил Вайланд негромко. На его гладком холеном лице я различил пленку испарины. «Опускайте батискаф, Толбот». «Не сейчас», — я мотнул головой. «Если мы начнем снижаться прямо сейчас, то буксировочный трос, который мы тянем за собой, задерет наш хвост вверх. А прожекторы могут светить только вертикально вниз, вперед их не направить. Вы же не хотите, чтобы мы врезались носом в какой-нибудь невидимый валун? Чтобы повредился передний отсек с бензином? Не забывайте, отсеки эти сделаны из тонкого листа металла. Достаточно, чтобы лопнул один из них, и у нас будет столько отрицательной плавучести, что мы уже никогда не всплывем. Вы ведь отдаете себе в этом отчет, а, Вайланд?» Его лицо блестело от пота. Он опять облизнул губы и сказал: «Делайте, как считаете нужным, Толбот». Я сделал так, как считал нужным, а именно держал курс 222 градуса до тех пор, пока счетчик барабана буксировочного каната не показал 600 метров. Тогда я остановил двигатели и позволил легкому перевесу отрицательной плавучести, который до этого момента нивелировался нашим движением вперед и грибными винтами, сыграть свою роль. Мы погружались постепенно, невыносимо заторможенно, как при замедленной съемке. Казалось, что стрелка глубиномера вообще не двигается. Вес буксировочного каната стремился вытянуть корму батискафа кверху. И поэтому через каждые 10 морских сажений между 30 и 70 мне приходилось пройти немного на малом ходу и вытравить чуть больше каната. На глубине 67 морских саженей наш прожектор достиг морского дна. Тут не было ни камней, ни кораллов, ни губок, а только заплатки сероватого песка на бескрайнем черном полотне илистого грунта. Я снова завел двигатель и довел скорость почти до среднего хода, выставил грибные винты на нужный угол, и мы поползли вперед. Двигаться нам пришлось не более 5 ярдов. Оценки Брайсона оказались исключительно точными. Счетчик длины каната показывал ровно 625 метров, когда я заметил почти на краю видимости слева от батискафа нечто, выпирающее из плоского дна. Это был хвост самолета. Мы вышли на цель правее, чем было нужно. Нос самолета смотрел в ту сторону, откуда мы приплыли. Я дал задний ход, включил барабан, сматывающий буксировочный канат, дал батискафу вернуться на 20 ярдов, а потом снова направил его вперед с малым уклоном влево. Как только мы прибыли к точке, которая, по моим расчетам, и являлась нашей целью, я на секунду включил задний ход и тут же вырубил двигатели. Медленно и неуклонно батискаф снова пошел ко дну. Висящий под сферой гайдроп коснулся грунта, но столь небольшое уменьшение массы не перекрыло отрицательную плавучесть аппарата, как подразумевалось, и наблюдательная сфера батискафа тяжело села в черный ил океанского дна. Миновало всего 1/4 часа с тех пор, как я поставил поглотитель углекислого газа на минимум, но воздух в кабине заметно испортился. Ни Вайланд, ни Ройл как будто не замечали этого. Возможно, они думали, что это нормальное состояние воздуха в батискафе, но, скорее всего, им было просто не до этого. Они приникли к иллюминатору в носовой части кабины. Их обоих полностью захватила картина морского дна, ярко освещенного нашим передним прожектором. Она и меня захватила. Бог свидетель. Сотни раз я пытался представить, что буду чувствовать, как буду реагировать, когда наконец увижу, если когда-либо увижу, то, что лежало полузанесенное илом перед самым батискафом. Я предполагал, что это будет гнев. Гнев и ярость, и ужас, и горе, и, может быть, и даже страх, и страх немалый. Но сейчас я не находил в себе ни одной из этих эмоций. Во мне осталась только печаль. Только бесконечная, непроглядная меланхолия. Сначала я подумал, что реакция оказалась иной, чем я ожидал, из-за того, что вихри боли затуманили мой мозг. Но и спустя какое-то время никаких других чувств во мне не возникло. И от осознания того, что грустил я уже не о других, а только о себе, становилось еще горше. Моя печаль была о том, что кроме воспоминаний у меня нет ничего и никого о том, что я безвозвратно потерялся в одиночестве. Самолет погрузился в донный ил на 4 фута. Правого крыла не было, должно быть, оторвалось при ударе о водную поверхность. На левом крыле отломился кончик, однако хвостовая часть и фюзеляж уцелели, если не считать изрешеченной обшивки носа. Иссеченное трещинами и пробитое стекло кабины рассказало, как погиб самолет. Мы находились рядом с фюзеляжем, корма батискафа нависала над затопленной кабиной самолета, и наблюдательную сферу от разбитого фонаря кабины отделяло всего 6 футов по горизонтали, при том, что находились они почти на одном уровне. За осколками стекла я разглядел 2 скелета. Один в капитанском кресле по-прежнему сидел прямо, прислоняясь к разбитому боковому окну и удерживаемый на месте ремнем безопасности. Скелет в кресле второго пилота сильно согнулся вперед и был почти не виден. «Прекрасно, да, Толбот? Но разве это не чудо?» Вайланд, на время позабыв о своей клаустрофобии, буквально потирал руки. «После стольких лет, стольких усилий...» Но это стоило того, еще как стоило. И самолет цел. Я боялся, что его обломки окажутся рассеянными по всему заливу. Для такого опытного водолаза, как вы, Толбот, тут не будет проблем, верно? Не дожидаясь ответа, он снова уткнулся в иллюминатор и расплылся в довольной улыбке. «Прекрасно», — повторял он, — «просто прекрасно». «Прекрасно», — согласился я. Меня удивило, как спокойно, почти равнодушно я произнес это. За исключением британского шлюпа «Дебраак», затонувшего из-за шторма в 1798 году в Делаверском заливе, это самый ценный подводный клад в западном полушарии. 10 250 000 долларов в золотых слитках, изумрудах и необработанных алмазах. «Да, сэр». Вайланд напрочь забыл, что он лощеный топ-менеджер, и снова стал потирать руки. 10 250 000. Тут он осекся и замолчал. «Как? Как? Откуда вам известна эта цифра, Толбот?» Сипло прошептал он. «Я знал ее еще до того, как вы прослышали о ней», — тихо ответил я. Оба бандита отвернулись от иллюминатора и уставились на меня. Вайланд со смесью озадаченности, подозрения и зарождающегося страха, а Ройл выпучил свой единственный целый холодный, как мрамор, глаз, сильнее, чем мне когда-либо доводилось видеть. «Боюсь, Вайланд, вы не столь сообразительны, как генерал. Да и я тоже, если уж на то пошло. Сегодня утром он раскусил меня, и я понял, почему. А вы знаете, почему, Вайланд? Вы хотите узнать, почему?» «Что вы такое несете?» — хрипло выпалил Вайланд. «Он очень умен, наш генерал». Я продолжал говорить, как будто не слышал его реплики. «Когда мы прилетели сегодня утром на буровую, он заметил, что я прятал лицо только до тех пор, пока не убедился, что среди встречающих нет определенного человека, после чего я перестал осторожничать. Признаю, с моей стороны это была непростительная небрежность. Она подсказала генералу, что я не являюсь убийцей, иначе я бы прятал свое лицо от всех». А еще он сделал вывод, что я уже побывал на буровой и опасался, что кто-то опознает меня. Обе его догадки были верными. Я не убийца, и я был на буровой прошлой ночью. Вайланд не знал, что сказать. Сокрушающий смысл моих слов, бесконечные варианты мрачных возможностей, открываемые этими словами, ошеломили его. Он настолько растерялся, что даже не смог сформулировать свои противоречивые мысли. «Генерал заметил и еще кое-что», — продолжил я. «Он заметил, что когда вы говорили мне о предстоящей работе по подъему затонувшего груза, я ни разу не задал самый первый, самый очевидный вопрос. Что за сокровища надо поднять, на каком судне они находились, что вообще с ними произошло? А я ни о чем подобном вас не спрашивал, не так ли, Вайланд? Вы не обратили на это внимания. А генерал Рутвин обратил, и он понял, что это значит. Это значит, что я уже знал, о чем речь». После паузы длиной в целых 10 секунд Вайланд прошептал: «Кто вы такой, Толбот?» «Точно не из числа ваших друзей», — улыбнулся я, насколько позволяла мне улыбаться охваченная болью верхняя челюсть. «Вы умрете, Вайланд. Вы умрете в агонии, и ваш последний вдох в этом мире вы истратите на то, чтобы проклясть мое имя и тот день, когда встретили меня». Снова повисла пауза, еще более напряженная, чем предыдущая. Мне страшно хотелось курить, но внутри кабины батискафа курить нельзя, и воздух в ней и так уже был спертым до невозможности. Наше дыхание неестественно участилось, а на лицах выступили капли пота. «Расскажу-ка я вам коротенькую историю», — предложил я. «Хоть это и не сказка, начинается она со слов «давным-давно жила-была». Итак, давным-давно жила-была одна страна с очень маленьким военным флотом. Пара миноносцев, фрегат да канонерка. Это даже флотом трудно назвать, согласитесь, Вайланд. Поэтому правители решили увеличить его в 2 раза. Они весьма преуспевали в том, что касается экспорта нефти и кофе, и поэтому решили, что средств им хватит. Учтите, деньги можно было с пользой вложить в 100 других проектов, но это была страна, подверженная военным конфликтам, и сила любого действующего правительства в большой степени зависела от силы контролируемых им вооруженных сил. И они сказали: «Давайте удвоим наш флот». «Вайланд, вы знаете, что это за страна?» Вайланд попытался ответить, но сумел издать только слабый хрип. Облизнув в который раз губы, со второй попытки он выговорил: «Колумбия». «И как это вы догадались, ума не приложу. Но да, верно, это Колумбия. Правительство договорилось о покупке двух подержанных миноносцев у Британии, несколько фрегатов, минных тральщиков и канонерок у Соединенных Штатов. Все эти суда, хотя и не новые, находились в приличном состоянии, и колумбийцы выторговали себе хорошую цену. Всего 10 миллионов 250 тысяч долларов. Но вот в чем была загвоздка. Колумбия находилась в предреволюционном состоянии на фоне гражданской войны и анархии. Национальная валюта стремительно падала. Поэтому Британия и Штаты, которым причиталась объединенная выплата, отказались рассчитываться по курсу песо. Ни один международный банк даже не глянул бы в сторону Колумбии. В конце концов договорились, что оплату произведут натурой. Какое-то из предыдущих правительств в промышленных целях ввезло в страну необработанные бразильские алмазы общей стоимостью около 2 миллионов, которые так никогда и не использовали. К алмазам добавили колумбийское золото на сумму около 2,5 миллионов баксов, то есть почти 2 тонны слитков по 28 фунтов каждый. Но основная часть оплаты состояла из ограненных изумрудов, и вряд ли мне нужно напоминать вам, Вайланд, что месторождение Мусу в Восточных Андах – один из важнейших и богатейших источников изумрудов во всем мире. Или вы этого не знали? Вайланд молчал. Он вытащил носовой платок, который всегда красовался в его нагрудном кармане, и утер им лицо. Выглядел он больным. Ну, неважно. А затем встал вопрос транспортировки. Предполагалось, что первую часть пути до Тампы возьмут на себя грузовые самолеты компаний «Авианка» или «Ланса», но в начале мая 1958 года всем местным авиакомпаниям страны запретили полеты в связи с подготовкой к выборам. Некоторые чиновники в правительстве отчаянно стремились поскорее отослать этот груз. Существовал риск, что ценности могут попасть не в те руки. С этой целью они стали искать зарубежные транспортные авиакомпании, работающие на международных рейсах, и выбрали транскарибские чартерные авиалинии. Эллойд согласился застраховать операцию. Транскарибский чартер предоставил диспетчерам фиктивный план полета, и самолет авиакомпании вылетел из Барранкильи в направлении Тампы через пролив Юкатан. На том самолете, Вайланд, было всего 4 человека. Пилот, брат-близнец владельца авиакомпании, второй пилот, который также выполнял функции штурмана, а также молодая женщина с ребенком, которых опасно было оставлять в Колумбии в случае, если выборы закончатся неудачно и станет известна роль транскарибского чартера в вывозе ценностей из страны. Они отправили диспетчерам фиктивный план полета в Айленд, но им это не помогло. Один из тех благородных и ответственных чиновников, так переживавших о скорейшей выплате долга Британии и Америки, оказался не только насквозь продажным, но еще и вашей креатурой, Вайланд. Он знал о том, каков истинный план полета, и сообщил вам о нем по радио. Вы находились в это время в Гаване и все держали под контролем. Ведь так, Вайланд? «Как вы все это узнали?» – прохрипел Вайланд. «Как?» «Да очень просто. Я владелец, бывший владелец транскарибского чартера». На меня навалилась неимоверная усталость, уж не знаю, от боли, от тяжелого воздуха или просто от ощущения пустоты в моей жизни. Я на тот момент сидел без возможности вылететь в Белизе, в британском Гондурасе, но мне удалось связаться с ними по рации, когда они ее починили. Они сказали мне, что кто-то пытался взорвать самолет, но я знаю, что это было не совсем так. Взорвать хотели не самолет, а именно рацию, чтобы отрезать экипаж от внешнего мира. И это получилось, но не полностью. Вы ведь не знали, Вайланд, что экипаж самолета был в эфире незадолго до того, как самолет подбили? Я говорил с ними. «Всего 2 минуты, Вайланд». Я смотрел на него неподвижным, тяжелым, пустым взглядом. «Эти 2 минуты означают, что вы сегодня умрете». Вайланд вытаращил на меня затуманенные ужасом глаза. Он вполне понимал, к чему идет дело. По крайней мере, ему так казалось. Теперь он узнал, кто я такой, узнал, каково это – повстречаться с человеком, который все потерял, с человеком, для которого слова «жалость» и «сострадание» стали пустым звуком. Медленно, словно преодолевая огромное сопротивление или боль, он повернул голову к Ройлу, но в первый раз за все время их сотрудничества не получил от своего наемника ни поддержки, ни безопасности, ни совета, ибо происходило немыслимое. Ройл сам был напуган. Я повернулся в полоборота к иллюминатору и показал на разбитую кабину Дугласа. «Посмотрите внимательно, Вайланд», – тихо сказал я. «Посмотрите как следует на то, что вы совершили, и испытайте гордость за содеянное. Скелет в капитанском кресле когда-то звался Питером Толботом. Мы с ним были близнецами. Второй скелет – это Элизабет Толбот. Она была моей женой, Вайланд. За кабиной обнаружится то, что осталось от очень маленького мальчика. Это был Джон Толбот, мой сын. Ему было 3,5 года. Тысячу раз, Вайланд, я представлял себе, как погиб мой сын. Пули, которые убили мою жену и брата, не добрались до него, и значит, он был жив, когда самолет упал в воду. И значит, те 2 или 3 минуты, что самолет, кувыркаясь, падал с неба в море, он плакал и кричал. Он был перепуган до смерти, а его мать не приходила, хотя он звал ее. Он звал ее снова и снова, только она не могла к нему прийти, верно, Вайланд? Она сидела в своем кресле, мертвая, а потом самолет врезался в воду. И, возможно, Джонни прожил после этого еще какое-то время. Возможно, фюзеляж затонул не мгновенно, так нередко бывает, знаете ли, Вайланд. Иногда внутри остается воздух. Я все пытаюсь понять, сколько времени прошло, прежде чем воды сомкнулись над ним. Вы нарисовали себе эту картину, Вайланд? 3-летний малыш плачет, бьется и задыхается, и никто его не слышит. Потом плач и крики стихают. Все, мой сын утонул. Я долго смотрел на разбитую кабину самолета, или мне так показалось, что долго. Когда я отвернулся, Вайланд схватил меня за правую руку. Я оттолкнул его, и он упал на дощатый настил пола, уставившись на меня вытаращенными в панике глазами. Его рот был открыт, дыхание вырывалось частыми резкими толчками, а все его тело било дрожь. Ройл все еще сохранял самообладание, но из последних сил. Стиснутые до белых костяшек кулаки он держал на коленях, а глаза бегали по наблюдательной сфере, как у животного, которое ищет пути спасения. «Мне пришлось долго ждать этого момента, Вайланд», — возобновил я свою речь. «Бесконечные 2 года и 4 месяца. Наверное, я и 5 минут не думал ни о чем другом за все это время. Мне больше незачем жить, Вайланд. Надеюсь, вы это понимаете. И может, это прозвучит жутковато, но я хотел бы остаться здесь, с ними. Я уже давно перестал обманывать себя насчет того, что в моей дальнейшей жизни есть какой-то смысл. Никакого смысла в ней нет, теперь уж точно, так почему бы мне не покончить с ней прямо тут? До сих пор мною двигало обещание, которое я дал себе 3 мая 58 года. Что я не остановлюсь, пока не найду и не уничтожу того человека, который уничтожил для меня смысл жизни. Теперь это обещание выполнено. Делать мне больше нечего. Наверное, мне должно быть неприятно от осознания того, что вы тоже останетесь здесь, но, с другой стороны, есть в этом своя справедливость. Убийцы и их жертвы, в конце концов, оказываются вместе». «Вы сошли с ума», — прошептал Вайланд. — Вы псих! Что вы такое говорите? — Вот что я говорю. Помните тот переключатель, который я оставил на столе наверху? Тот, о котором вы меня спрашивали, а я ответил, что он нам больше не понадобится. Так вот, он и вправду нам больше не понадобится. Это было управляющее устройство системы высвобождения балласта. Без него балласт никак не сбросить. А если балласт не сбросить, то батискаф никогда не всплывет. Вот и все, Вайланд. Мы останемся здесь навсегда».